Глава 88. Внутреннее открытие одним пальцем. Перед лицом Сяо Тяньнаня, обвиняющего их в непрофессионализме, все врачи склонили головы. Они были в бешенстве, но не осмеливались говорить. В своих сердцах они бормотали: «С такой травмой его можно считать калекой до конца жизни. Возможно спасти его жизнь, но невозможно вылечить его. Несмотря на то, что у них есть небесный кристалл с фиолетовыми прожилками, по факту никто в городе восходящей луны не умеет обращаться с ним. Суметь воспользоваться небесным кристаллом – это было под силу только главным докторам столицы империи и основных сект». А в это время подошел Сяо Цзайхэ и зашептал Сяо Тяньнаню: «Привели очередного доктора». «Пусть заходит», — ледяным тоном произнес Сяо Тяньнань. Конечно, надежда на докторов города восходящей луны, горевшая в его сердце, давно обратилась в прах. Если бы он мог пригласить специалистов из имперской столицы, согласились бы они или нет совершить длительное путешествие, чтобы добраться сюда. Однако время, которое займет дорога, может, будет уже поздно для оказания помощи даже с помощью божественного кристалла с фиолетовыми прожилками. Отправить Сяо Луйчена в имперскую столицу было еще рискованнее. В его текущем состоянии не имело значения 10 дней или полмесяца. Даже одного дня пути по ухабистым дорогам было бы более чем достаточно. Медленно шагая, Юнче приближался. В одной его руке был ящик с лекарствами, в другой, на удивление, был все еще тот самый поднятый вверх флаг. Когда люди в комнате прочитали два ряда слов, написанных на флаге, несколько из них немедленно расплылись в улыбке. Брови Сяо Тяньнаня сдвигались все ниже и ниже. В этот момент выражение негодования появилось на его лице. В тот момент, когда он собирался приказать Сяо Цзайхэ вышвырнуть вон этого обыкновенного мошенника, он услышал, что говорит гениальный доктор. «О, этот блеск! Я не ожидал встретить небесный кристалл с фиолетовыми прожилками в этом маленьком городе восходящей луны! Это действительно достойно самой большой секты города восходящей луны! Однако, чистота этого небесного кристалла немножко низковатая. Только 6,5 из 10. Конечно, это немного прискорбно, но для лечения обычных ран этого будет достаточно». Услышав произнесенные слова, все присутствующие были шокированы. Способность распознать небесный кристалл с фиолетовыми прожилками не было большой редкостью. Даже если раньше ни разу не ел свинины, все еще можно узнать бегущую свинью. Записи и легенды о небесном кристалле с фиолетовыми прожилками были бесчисленны. Но сходу определить чистоту кристалла было невозможно. Если только это не был кто-то, чрезвычайно хорошо знакомый с небесным кристаллом. Невозможно, чтобы этот человек неожиданно так хорошо был знаком с небесным кристаллом. Или, может, он просто все выдумал? Точно, он, должно быть, говорил из своей задницы. У этого человека было незнакомое лицо, и никто в медицинском мире никогда не слышал о нем. Кроме того, его внешний вид был все равно, что табличка со словом «мошенник», прикрепленная на его лице. Один за другим, все врачи в своем сердце пришли к такому выводу. Но с другой стороны, они сразу обратили внимание на шокированное выражение лиц Сяо Тяньнаня и Сяо Цзайхэ. «Вы можете идентифицировать небесный кристалл?» — спросил с тревогой в сердце Сяо Тяньнань, подняв брови. Так как степень чистоты небесного кристалла с фиолетовыми прожилками, определенная этим гениальным доктором, была абсолютно верной. Этот осколок небесного кристалла был самым большим сокровищем в секте и всегда хранился в самом защищенном месте. Только несколько человек в секте прежде видело его. Информации о степени его чистоты невозможно было просочиться наружу. Он в самом деле с первого взгляда рассказал про небесный кристалл с фиолетовыми прожилками. Немногие без постоянного контакта с кристаллом будут способны на такое. Возможно, что этот путешествующий доктор в самом деле был мошенником. Но это не имело значения, если он в самом деле был гениальным доктором. Хе-хе-хе, конечно, я могу определить его. Что я за практикующий доктор, если не разбираюсь в одном из самых главных сокровищ медицины? Слабо посмеиваясь, ответила Юнче загадочным глубоким голосом. «Тогда ты знаешь, как им пользоваться!» Сяо Тяньнань пошел к нему, и его голос стал несколько торопливым. Юнче посмотрел на Сяо Луэчена, лежавшего на больничной койке, и сказал. «Конечно, я знаю. Только раны молодого главы благородной секты не требуют применения небесного кристалла». «Несет чушь!» После того, как Юнче произнес эти слова, выражения взглядов всех врачей в комнате выражали презрение и отвращение. Один из них даже закричал вслух, пристально глядя на Юнче разъяренным взглядом. «Вы не представляете, насколько тяжела травма молодого главы секты Сяо. Единственный способ вылечить поврежденные внутренние органы заключается в использовании небесного кристалла. Глава секты Сяо, очевидно, что этот странствующий доктор – мошенник. Этот старик уже очень давно практикующий доктор, но я вижу его в первый раз. Те слова, что он сказал прежде, слепые догадки и вымысел. Ха. Пытаться обмануть главу секты, у вас в самом деле крепкие нервы. Глава секты Сяо, вышвырните его, пока не попались на крючок этого мошенника». Говорившего доктора звали Сун Хонг. Он был одним из трех гениальных врачей города Восходящей Луны и был очень уважаем в медицинской среде города. «Хе-хе-хе!» Засмеявшись, Юнче прикрыл свои глаза и начал медленно говорить. «Травмы молодого главы секты, я изучал их некоторое время назад, и на самом деле отчетливо понимаю его состояние. Кости его левой руки полностью сломаны, половина меридианов в его теле разрушена, его внутренние каналы разорваны. Прошлой ночью ему было холодно, таким образом, помимо полученных травм, он еще и подхватил простуду. По этой причине он до сих пор не пришел в сознание. Я прав или я ошибаюсь?» Сун Хонг замер на некоторое время, но затем быстро презрительно проговорил. «Сейчас уже весь город знает о тяжелых травмах молодого главы секты. Вы даже не осматривали травмы, однако так уверенно говорите о них. Скорее всего, вы где-то услышали про них. Такой мошенник, как ты, не может знать, что такие серьезные травмы невозможно вылечить обычными способами. Единственной вещью в мире, что сможет вылечить его, является небесный кристалл с фиолетовыми прожилками». «Этот старец также прежде никогда не видел этого человека раньше. Кроме того, его слова полностью противоречат принципам медицинских учений. Вне всяких сомнений, он мошенник». Медленно проговорил другой старик, у которого борода была полностью седой. «Хе-хе-хе-хе-хе!» Услышав их слова, Юнче громогласно рассмеялся 3 раза. Но в нем абсолютно не было злости, и он спокойно произнес. «Для установления диагноза доктора смотрят, слушают, спрашивают и щупают. Если бы я не смог установить свежие травмы только после осмотра, разве не был бы я тогда обычным доктором?» Одним этим предложением он оскорбил всех присутствующих здесь докторов, так как ни один из них не смог поставить диагноз Сяо Луэ Чену только после осмотра. Сун Хуанг немедленно ответил с насмешкой в голосе. «Поскольку медицинские умения гениального доктора настолько выдающиеся, как насчет того, чтобы после осмотра назвать мои болезни?» Аюн Че равнодушно окинул его взглядом и со слабой улыбкой произнес. «А вы тоже врач. Обычно вы неплохо следите за собой, и у вас нет тяжелых болезней. В сексуальных отношениях вы не можете ограничить себя. Нижняя сторона вашего лба темная. Похоже, в несколькое время вы дважды высвобождали свою жизненную силу. Однако после этого вы не уснули в течение всей ночи. Вероятно, вас пригласили сразу же после окончания полового акта. Вы уже не так молоды. Такие частые половые контакты, да к тому же совпавшие с бессонной трудовой ночью. Ваши почки не справляются с работой!» Сун Хуанг ошеломленно замер на месте и долгое время не мог произнести ни звука. «Скорее всего, вы один из тех, кто страдает от тяжелой болезни!» Аюн Че сосредоточил свой взгляд на том старике с седой бородой, что говорил ранее, и равнодушно сказал ему. «Примерно год назад ваши ноги уже начали болеть, и боль особенно обострялась в полночь. Вы думали, что это было вызвано инвазией, сырости и холодного ветра, и в связи с этим старались носить теплые вещи для лечения. Но спустя год мало того, что не последовало улучшений, наоборот, стало только хуже». Старик тут же округлил свои глаза и шокированно спросил. «Откуда вы узнали? Как?» Юн Че продолжил. «Болезнь ваших ног вообще не зависит от влажности и холодных ветров. Если моя догадка верна, 2 года назад вас укусила тонкая длинная красная змея. Вы медицинский фармацевт и часто собираете медицинские травы. И в связи с этим вы, вероятно, носите с собой антидот и не задумывались по этому поводу после того, как приняли его. Вы просто не знали, что эта змея называется нефритоглазая узорчатая цветочная змея. Ее внешний вид ничем не отличается от красной веревочной змеи. Однако, яд этой змеи имел атрибут – ян. Он не может быть нейтрализован обычным антидотом. Этот тип яда ян скрытно остается в теле и медленно начинает действовать в течение года. Сначала начинают невыносимо болеть нижние конечности, и поскольку яд распространяется, он достигает органы в течение 3 лет, после чего жертва умирает. Глаза старика и так уже были раскрыты чересчур широко, и даже его борода тряслась. «Это правда, и все правильно. То, что вы сказали, это абсолютно верно. Этого старика действительно 2 года назад укусила красная змея, и этот старик в самом деле решил, что это просто красная веревочная змея. Боли в моей ноге также начались год назад. Я в течение года использовал предметы с ян-атрибутами, но это не принесло и малейшего облегчения. Гениальный доктор! В самом деле, гениальный доктор!» Небольшая ремарочка. Ян – это тепло, инь – это холод. Для лечения используются противоположные. Старикашка думал, что он страдает от инь, холод, сырость и холодный ветер, и лечил это ян. Тепло, носки вязаные, тому подобное. Яд змеи был ян, тепло. Старик лечил его тоже ян, тепло. Вот ему и становилось только хуже. Этот старик также был один из 3 признанных докторов города Восходящей Луны. Его имя было Гун Сунг Сю, и его положение в медицинском сообществе города Восходящей Луны было выше, чем у Сун Хонга. Поскольку он произнес эти слова, каждый из присутствующих докторов был ошеломлен. Просто пару раз взглянув, он смог определить, сколько прошлой ночью раз Сун Хонг занимался сексом и даже определил болезнь Гун Сунг Сю. Даже что за змея укусила его 2 года назад. Он также описал ее в мельчайших подробностях. Такие способности, они не говоря о том, чтобы достигнуть, даже думать не смели о подобном. Его умения были просто божественны. Мог ли этот человек, который выглядел как мошенник, в самом деле оказаться гениальным доктором? Нет, правильнее будет сказать, что он абсолютно гениальный доктор. «Гениальный доктор, каким образом можно вывести яд у этого старика? Нефритоглазая узорчатая цветочная змея. Этот старик прожил почти 8 десятилетий, но никогда не слышал о подобном виде змей». Гун Сунг Сю, который вначале отнесся к Юнче с презрением, теперь наклонился вперед и консультировался с выражением полного сердечного восхищения на лице. Теперь он обращался к нему: «Гениальный доктор». Юнче задумался на некоторое время и ответил: «Не 100 граммов сердца ледяного лотоса, 250 граммов смешанной айвы, принимать их каждый день в полночь, и яд естественным образом полностью выйдет из тела в течение месяца. Также в течение 2 месяца попытайтесь как можно меньше употреблять в еду теплое и пряное, не спать подолгу каждый день». Гун Сунг Сю внимательно запомнил все и низко поклонился Юнче. «Гениальный доктор не только спасает этому старику жизнь, но также раскрыл ему глаза. Прошу, простите этого старика за сказанную ранее чушь. Вы однозначно достойны звания гениального доктора». Все присутствующие доктора выглядели шокированно, и они смотрели совсем другими глазами на Юнче. Даже на лице Сяо Тянь Наня показалась надежда. Возможно, это в самом деле гениальный доктор. Он в самом деле может вылечить травмы моего сына. «Хе-хе-хе, вы мне льстите», — сказал Юнче, не обращая на него внимания. Вместо этого он перевел свой пристальный взгляд на Сяо Цзайхэ. «Кстати говоря, не будет лишним упомянуть и о проблемах с вашим телом». «Я?» Сяо Цзайхэ вытянул руку и указал на себя с озабоченным видом. «За последние несколько месяцев разве вы не предпринимали достаточно много насильственных действий по отношению к вашей входной меридиане плеча, поскольку вы хотели открыть эту входную меридиану?» — спросил Юнче тоном, нетерпящим споров. Рот Сяо Цзайхэ раскрылся от удивления, и все его лицо залила краска. «Как? Откуда вы знаете про это?» «Это абсолютно невозможно!» Выражение Юнче стало серьезным. «Вы почувствовали, что входная меридиана несколько ослабла, и вы решили, что будет нормально, если вы поможете открыться ей с помощью своей внутренней силы. Но вы не поняли правды относительно входной меридианы. С момента ваших атак стало не только невозможно открыть ее, но вы начали повреждать входную меридиану. Если вы продолжите и дальше действовать подобным образом, не только ваша входная меридиана будет полностью разрушена, но и ваши внутренние каналы получат непоправимый урон». Цвет лица Сяо Цзайхэ немедленно изменился, и он наполнился внутренними страхами. Так как он был практиком внутренней силы, если бы его внутренние каналы получили непоправимый урон, это определенно стало бы смертельной ошибкой. Он заговорил с испуганным выражением лица. Этот в самом деле делал то, что только что сейчас сказал гениальный доктор. Я постоянно нападал на входную меридиану плеча. Однако вместо прогресса плечо стало часто болеть тупой болью. Пожалуйста, гениальный доктор, вы должны спасти меня!» Айон Че посмотрел на него в течение некоторого времени и слегка кивнул. «С тех пор, как я пришел в Империю Голубого Ветра, я встретил не так много людей. Встретить кого-то значит, что эта встреча предначертана судьбой. Хорошо, я помогу вам на этот раз». После окончания разговора он вдруг вытянул указательный палец левой руки. Среди недоумевающих лиц он отметил точку на плече Сяо Цзайхэ. Свет небесной ядовитой жемчужины незаметно прошел через кончик его пальца и вошел в тело Сяо Цзайхэ. Спустя несколько вздохов он непосредственно открыл входную меридиану плеча. Юн Че убрал палец и таинственно улыбнулся. Сяо Цзайхэ все так же безучастно стоял, как будто он все еще не мог поверить в произошедшее. После длительного времени он с силой ухватился за плечо, так как все его тело сильно трясло от волнения. Он был очень взволнован, когда закричал. «Не открыл! Моя входная меридиана плеча в самом деле открыта! Открыта!» Реакция Сяо Цзайхэ и его выкрик «открыто» немедленно позволила всем присутствующим понять, что произошло. Они все разом застыли на месте. Тогда внезапно Гун Сунг Сю пошел вперед и хриплым голосом заорал в изумлении. «Внутреннее открытие одним пальцем! Это легендарное внутреннее открытие одним пальцем!» Эти четыре слова походили на удар грома. Тела всех докторов тряслись в течение очень долгого времени. Затем все они напряглись, как будто их тела окаменели.